За столом грянул дружный хохот, и со всех сторон послышалось «Если бы, если бы! Было бы только небо угодно!» Когда шум прекратился, Крикс спросил: «Скажи, Лутация, кто ужинал за этим маленьким столом?» Лутация обернулась и с удивлением воскликнула: «А куда же он делся?» «Вот так-так!» И, поглядев вокруг, она добавила: «О, да поможет мне Юнона Луцина!» «Поможет в природах твоей кошки!» — пробормотал один из гладиаторов. «Он ушел, не заплатил по счету!» — ужаснулась Лутация и бросилась к опустевшему столу. «Он? Да кто же этот неизвестный? Кто скрывается под именем «он»?» — спросил ее Крикс. «Ах!» — воскликнула Одноглазая, вдруг успокоившись. «Напрасно я на него наговорила. Я ведь знала, что он порядочный человек. Вот, глядите, оставил мне на столе 8 сестерцев в уплату по счету. Даже больше, чем надо. Ему полагается сдачи 4,5 асса. Чтоб тебя разорвало! Скажешь ты, наконец!» «Ах, бедняга!» — продолжала Лутация, убирая со стола. Он забыл стиль и дощечку с записями. «Пусть Прозерпина съест сегодня вечером твой язык под кисло-сладким соусом, старая Мегера. Скажешь ты, наконец, имя твоего посетителя?» — вскричал Крикс, выведенный из себя болтовней Лутации. «Скажу, скажу, дураки! Вы любопытнее всякой бабы!» — ответила, рассердившись, Лутация. — «За тем малым столом ужинал торговец зерном из Сабинской земли. Он приехал в Рим по своим делам и приходит сюда уже несколько дней подряд, всегда в одно и то же время». «Покажи-ка», — сказал Крикс, и, взяв из рук Лутации деревянную дощечку, покрытую воском, и костяную палочку, оставленную на столе, стал считать записи торговца. В этих записях действительно были отмечены закупленные партии зерна, цена, на которой сторговались, и имена людей, продавших хлеб. По-видимому, они получили от скупщика задатки, так как против их имен стояли цифры. «Вот только никак не пойму», — говорила Лутация Одноглазая, — «когда он ушел, этот купец? Готова поклясться, что когда вы входили, он еще был здесь». «А, понимаю, наверное, он меня позвал, а я была занята, готовила для вас сосиски и свинину, но он звал-звал, да и ушел. Должно быть, очень торопился, а деньги на столе оставил. Вот благородный человек!» И Лутация, отобрав у Крикса дощечку и стиль, ушла, бормоча себе под нос: «Завтра он придет, обязательно придет, я все и отдам ему в целости». Проголодавшиеся гладиаторы ели, почти не разговаривая, и только через некоторое время один из них спросил: «Так как же? А солнце, значит, ничего не слышно?» Примечание. Условный язык гладиаторов, принятый ими, чтобы иметь возможность говорить без боязни, в гладиаторских школах и в присутствии людей, чуждых их заговору. Солнце — это великий учитель, то есть Спартак. «Солнце за тучи спряталось», — ответил Крикс. Примечание. Он не прислал приказов и хранит еще молчание. «Однако странно», — сказал один из гладиаторов. «Непонятно», — прошептал другой. «А что слышно о муравьях?» Примечание. «А заговорщики?» «Ну, число их увеличивается, и они усердно занимаются своим делом, ожидая наступления лета». Примечание. Сигнала восстания. «Ну, пусть же скорее придет лето, и пусть солнце, сверкая всемогуществом своих лучей, обрадует трудолюбивых пчел и опалит крылья злым трутням». Примечание. «Опалит крылья злым трутням римлянам». «Скажи мне, Крикс, сколько звезд в поле зрения?» Примечание. «Каково число сторонников?» 2260 на вчерашний день. А новые появляются все время. Они будут появляться до тех пор, пока над миром не засверкает лучезарный свод небес, покрытый мириадами звезд. «Гляди на весло», — сказал гладиатор, увидев, что вошла Азур, рабыня-эфиопка, принесшая вино. Примечание. «Гляди на весло, внимание, кто-то идет».